Глава 10. Участок по производству палладия. «Госпожа Симэнь!» Перед представителем комиссии вырос старший инженер участка в белом халате и желтой каской с эмблемой корпорации. Делегация Дили была одета так же, якобы из-за пресловутой техники безопасности, о которой здесь трубили на каждом углу. Что касается самой Дили, она логично сочла все эти нормы полной ерундой. Не упадет же ее ничего на голову на самом деле. Неоткуда падать, к тому же только с утра госпожа Симэнь была в салоне красоты. Впрочем, халат она накинула для вида, и то после долгих уговоров. «Вызывали?» — спросил старший инженер, видя, что Дили не спешит с общением. «Да, я хочу видеть цифры», — небрежно бросила она. Весь день Симэнь была как на штыках. Шанс, как известно, выпадает только раз, и этим шансом она собиралась воспользоваться на полную катушку. Те первые цифры по угару, которые получили в первый раз, не в счет, то была проба. И никуда дальше кабинета куратора показатели не будут отправлены, поэтому там можно было ошибиться, хотя и не нужно. Неприятного разговора с куратором следовало избежать, не боги горшки лепят. С этими не самыми приятными мыслями Дили провела на участке всю смену и лично контролировала соответствие работ, написанным техпроцессом. Вместе с инженерами она шла по операциям, постоянно сверяя промежуточные показатели с нормативами. Когда рабочий день подошел к концу и было обработано почти 100 кило палладия, здесь почему-то килограммы называли единицами. Госпожа Симэнь сама лично отправилась инспектировать результаты. «Отчет готов», — как показалось, с гордостью сообщил старший инженер. «Пойдемте, сами посмотрите». Дили внутренне выдохнула, хотелось верить инженерам, удалось достичь искомого результата. Они подошли к монитору, который был подключен к датчику контроля угара. «Это что?» Дили уставилась на экран, обомлев. От нервов с самого начала смены у нее только что глаз не дергался, теперь добавилась изжога. Когда Симэнь начала нервничать, ей всегда хотелось кого-нибудь придушить, и Дили непременно бы сделала это, если бы не надобность отправлять отчет. Отчет был настолько срочным, что у Симэнь было всего несколько минут на принятие решения. «Как это понимать?» — проскрежетала она, стараясь не выдавать волнения. «Это ведь не окончательные значения, да?» «Госпожа, это сегодняшние показатели», — заявил инженер с непоколебимой гордостью. «Цифры окончательные, отчет сформирован». 5% угара?» — Дили аж заикаться начала. «Еще минус 5 кило, все равно, что золото». «Да», — подтвердил старший инженер. «Даже после всех корректировок?» «Верно, госпожа Симэнь. Техпроцесс допускает куда большие потери. Это усредненные значения отклонений. Отличный результат». «Знаете что?» Дили запнулась и мотала головой, словно прогоняя наваждение. Сначала она хотела заорать, чтобы этих тупоголовых бездарей уволили сегодня же всех, но вовремя осеклась. На их место придут еще более бестолковые, набранные по объявлению. И тогда Дили никогда не получит нужных значений, которые так каждый день приходится докладывать куратору. «С этим ничего нельзя сделать», — с могильным голосом уточнила она. «Это не те цифры, на которые я рассчитывала. Госпожа Симэнь, полагала увидеть меньший процент?» — изогнул бровь старший инженер. «Показатели, которых я ждала, меньше почти в 20 раз!» «Ну как тут сдержаться?» — повисла неловкая пауза. «Формально технологический процесс соблюден. Более глубокие настройки, которые использовались при производстве, были персональными наработками господина Юна», — выдал старший инженер, потупив взгляд. «И где он, господин Юн?» — Диля всплеснула руками. Она уже спросила, когда вспомнила, что кресло именно этого человека сейчас занимает. И кабинет. А значит, упомянутого персонажа на территории больше нет. «Его уволили?» — пожал плечами старший инженер. Дили промолчала. Все складывалось просто отвратительно. Хуже, чем она могла себе представить в самом идиотском сне. Ее направили на ответственный участок, чтобы сохранить показатели предшественников-частников. А Дили Симэнь в первый же день работы так облажаться. Главный показатель технологической потери банковского металла рухнул к чертовой бабушке. Причем не упал, а именно рухнул, показав отрицательный рост в почти в 25 раз. Дили резко повернулась и с каменным лицом сказала: «Если у вас не получится выйти на прежние величины, можете считать себя уволенным авансом». Собеседник даже бровью не повел. «Не получится, при всем уважении, госпожа Симэнь. Технологически мы находимся в четко допустимом коридоре. Вы сами видели каждый шаг. Увольнять меня не за что, в принципе. Простите, если расстроил ваши планы. Свою работу я знаю от и до и выполняю ее качественно». Инженер взглянул на часы, которые показывали 5 вечера. Он развернулся и, не прощаясь, зашагал с участка. Рабочий день подошел к концу. «У вас 5 килограмм палладия попросту испарились, и вас все устраивает?» «До свидания, госпожа Симэнь», — старший инженер даже не повернулся. «Скажите, сколько заплатить? Я выпишу премию на эту сумму». Специалист не ответил. Диля налилась бордовым, чтобы с ней и разговаривали вот так. Однако она по праву считала себя профессионалом, и если одна дверь возможности оказывалась запертой, Симэнь непременно отыскивала другую. Диля сосредоточилась целенаправленно, пошевелила носом и через несколько секунд почувствовала, как глаза набухают от подступающих слез. Удостоверившись, что выглядит как надо, она бросилась за инженером, цокая каблуками, чтобы, расставив руки, перегородить ему путь. «Пожалуйста, очень вас прошу». Не зря в школе ходила в театральный кружок. «Госпожа Симэнь, пожалуйста, не стоит так расстраиваться». Инженер предсказуемо растерялся. «Сделайте что-нибудь, пожалуйста». Инженер задумался, закусил губу. Сцена на него явно подействовала. «Мы можем попробовать стабилизировать значение на несколько десятых процентов», пробормотал он, задумываясь. «Десятых процента?» Она аккуратно провела подушечкой большого пальца по шершавой ладони собеседника. «Нужно больше. Может, что-то возможно сделать?» «Возможно, стабилизировать угар в пределах 4,5% пункта», кивнул инженер, смутившись. Параллельно он начал гладить женскую кожу в ответ, возможно, машинально. «Руки, идиот!» Диля резко одернула кисть и с недовольным лицом зашагала прочь. «Так что, отправляем результаты?» — уточнил у нее техник, когда Симэнь вернулась к монитору. «Отправляйте!» — она стиснула зубы. «Ублюдок, негодяй, подлец! Но, госпожа, это я не тебе!» Техник тут же прикусил язык. Размышляв какое-то время, Диля знаком подозвала одного из местных помощников. «Сегодня вечером технология Юна должна лежать у меня на столе», — процедила госпожа Симэнь.